У вас высшее образование, научные труды, огромный опыт в лесоводстве. Вы член партии, наконец. Кого же тогда и назначать?» Мария Кирилловна усмехнулась. «Поразительно то, что люди, назначившие меня на пост директора лесхоза, в разное время имели от меня всякие неприятности, и притом крупные. Всего лишь год, как я работаю спокойно, с появлением Жарова. Пока был прежний директор, я бомбардировала и Москву, и область письмами, телеграммами, телефонами, звонками. Отпуск я проводила в хождении по соответствующим учреждениям. Ну, иногда рассердишься, наговоришь много лишнего. Обзовешь высокостоящего товарища бюрократом, варваром, которому будущие поколения не простят. Один такой деятель даже сострил: «А вас что, эти будущие поколения уполномочили?» «Да, — говорю, — я действую от их имени. Я думала, мне этого не простят. Сколько мы, работники лесничества, потратили сил и здоровья, пока научили лесозаготовителей беречь лес, думать не только о сегодняшнем дне, но и о будущем. Смотришь, такой высокий, хороший подрост, а его нещадно губят. А ведь, чтоб посеять и вырастить такой подрост, надо лет 5-6, а то и больше. Ведь что было? У лесозаготовителей своя технология, как бы кубиков побольше дать. А там буквально хоть трава не расти. А у нас своя. Как сохранить подрост, семенные деревья, красивые урочища, древние кедровые рощи, не оголить берега рек? Взываешь к совести, справедливости, благородству, а в ответ слышишь: «Вы нам морали не читайте, с нас план спрашивают. Нам надо рубить, где поближе да получше, скорее и больше». Бросаешься к директору леспромхоза, ко всякому другому власть имеющему. Да что говорить, боролись и победили. Конечно, много не вернешь. Был чудесный сосновый бор за Кенжей. Теперь там осинник, кустарники. А ведь будут города. Уже открыты месторождения киновари, олова, свинца. 2-3 поколения пройдет, пока вырастет такой сосновый бор. Мария Кирилловна зябко повела плечами. Я подбросила в костер валежника. Теперь деревья валят на узких полупасеках в развал и трилюют по двум волокам вершиной вперед. Снова заговорила Мария Кирилловна о подросте. А на других участках, в иных условиях, лесозаготовки ведутся поперечно-ленточным способом. Валку деревьев ведут с двух узких просек вершиной на волок, трилевку – вершиной вперед. Это позволяет сохранить подрост. Теперь лесорубы трудятся на совесть. Лозунг у них: «Срубил дерево, посади два». Но чего это стоило новому директору? В соседнем лесничестве до сих пор лесорубы подроста не сохраняют. Волоки заранее не подготавливают, деревья трилюют за комли, валят как попало. Какая уж там передовая технология! Теперь на новом месте с новыми людьми все начинать сначала. Люди здесь разные, многие из заключения, уголовники, каждому свой подход. Справлюсь ли я? Конечно, справитесь. Начинать, как говорится, на пустом месте. Это еще интереснее, Мария Кирилловна. Да, пожалуй. Мария Кирилловна посмотрела на меня, усмехнулась, хотела что-то сказать, но промолчала. Я почувствовала, что краснею. «Это вы подумали, легко ей говорить, а сама уедет к осени в Москву. Ведь подумали, правда?» «Подумала, Тася, простите». «Ну вот», — я наклонила пылающее лицо к костру. «А мне, Мария Кирилловна, как раз хотелось бы работать на Эйдыге. Берите меня лесничим». Пенегина живо обернулась ко мне. «Это вы серьезно, Тася?» «Вполне серьезно. Но как же так вдруг? Совсем не вдруг. Наоборот,